Глава 14. Как бы невероятно это ни звучало, но виновников нападений на мои предприятия нашли быстро. Я даже сам удивился такой продуктивности имперской службы безопасности. В общем-то, мысль, что во всем замешан теневой мир, оказалась правдой. Несколько крупных группировок, по слухам, решили объединиться с целью запугать меня. Каждый лидер отправил часть своих людей с явной целью меня запугать. Умом они понимали, что убить меня ну никак не смогут, и поэтому решили навредить имуществу. У кого-то даже возникла мысль попытаться взломать мои банковские счета и увести деньги. Будто это в самом деле так просто. Откуда ИСБ всю эту информацию достала, само собой, они умолчали. Но таки да. Приятно стало, что меня избавили от лишних хлопот, опять самому совсем разбираться. Так, глядишь, еще и Некрасова скоро найдет тех, кто хотел подставить Фроловых. А дальше вновь началось недолгое затишье. Никто не нападал, не пытался меня оклеветать, и все в этом духе. Даже письма перестали писать. Видимо, наконец-то поняли, что я большинство не читаю или игнорирую. Для кого-то это наверняка послужит поводом для обиды, но плевать. Их проблемы, не мои. Так прошло несколько дней, прежде чем ректор вызвал меня в свой кабинет. Давненько же меня туда не приглашали. Скорее уж, я сам туда наведывался в гости к Яковлеву, когда тот замещал Ланцова. Забавно. Пришел я в кабинет тоже в приподнятом настроении. Эта деталь не ускользнула от взгляда старика. «Что-то хорошее случилось, Алексей», — улыбнулся он вместо приветствия. «Давно не видел тебя таким довольным». «Просто хорошее настроение», — усмехнулся я в ответ, садясь в кресло. «Студенты показывают хорошие результаты, злодеи наказаны, прибыль мастерских растет. В общем, всего по мелочи». «Так зачем вы меня позвали? Обсудить рейд на острове Идзу?» Ректор, как мне показалось, чуть с кресла не свалился от услышанного. Хорошо, хоть чай не пил, а то точно бы подавился. «Не удивлюсь, если ты в моем кабинете поставил прослушку», — чуть погодя сказал он, многозначительно посмотрев на меня. «Аристарх Евгеньевич, даже для меня это перебор», — ухмыльнулся я в ответ и сложил руки на груди. «Просто, скажем так, я люблю получать информацию напрямую». «Вот, значит, как», — понимающе кивнул Ланцов. «Что ж, это многое проясняет. Да, я позвал тебя по этому поводу. Уверен, большая часть информации вам уже известна, поэтому буду краток. С нашей стороны пойдешь ты и пятеро выбранных студентов. Со стороны Японской империи пойдет один преподаватель, двое искателей и пятеро студентов. Итого вас будет 14 человек». «Многовато прям», — задумчиво сказал я. «Такую толпу не скроешь, охотиться на монстров сложнее станет. 6-7 человек еще ладно. Что ж, будем надеяться, что с их стороны преподаватель и искатели не станут вмешиваться почем зря, иначе студенты ничему не научатся». «Мы их об этом предупредили», — ответил ректор и сразу же добавил. «Однако они настояли, чтобы рейд возглавил не ты, а их преподаватель. В данном вопросе его императорскому величеству пришлось уступить ради сохранения хороших отношений с соседями». Тут ректор, конечно, не договаривал. Зная его императорское величество, если он уступил в одном вопросе, то получил выгоду в другом. Видимо, японский император предложил что-то очень значимое. Интересно, что это могло бы быть? И для чего лидерство нужно именно их человеку? Что ж, тогда скажу прямо. Если их преподаватель не искатель, то не факт, что я буду беспрекословно подчиняться его приказам. Как есть, ответил я. Жизнь моих студентов — моя ответственность. Впрочем, я вообще никому не собирался подчиняться, но говорить этого я, разумеется, не стану. «Я подозревал, что ты так ответишь», — покачал головой ректор. «В целом, я понять тебя могу. Если приказы в самом деле будут абсурдными, я разрешаю действовать на свое усмотрение. Всю ответственность за твои действия я также возьму на себя». «Приятно видеть, что мы друг друга поняли», — довольно сказал я, после чего положил руки на подлокотники. «Что еще мне стоит знать? Например, уровень подготовки японских студентов или самой аномалии?» «Студенты там все пятикурсники. Насчет способностей не скажу, но вряд ли они сравнятся с нашими гениями», — сказал Ланцов и чуть погодя добавил. «А вот что касается аномалии, там интересная ситуация выходит. Монстров там не зачищают до конца уже десятилетия». «Десятилетия?» — удивленно переспросил я. «Нет, то, что монстров зачищают, это ладно. В конце концов, некоторые умеют размножаться. Грех не добывать таких компонентов для алхимии. Порой даже для мечей и брони они могут пригодиться. Но десятилетия? Что это за аномалия такая, которая столько времени не закрывается?» «Это уже какое-то аномальное явление», — под конец пошутил я. «Да вот у меня тоже много вопросов и мало ответов», — сказал старик, погладив рукой седую бороду. «Я не искатель, но, сам знаешь, с аномалиями хорошо знаком. Можно назвать этот случай исключением из правил, но интуиция говорит мне о другом. Что-то с этой аномалией не так. Возможно, его императорское величество хочет, чтобы ты раздобыл информацию для ученых». «Интересная мысль», — задумчиво ответил я, положив пальцы на подбородок. «Это бы объяснило, почему выбрали именно остров Идзу. Поймут ли это японцы — вопрос отдельный. Но мне все равно что-то не нравится вся эта ситуация. В прошлом году аномалия оказалась в разы сложнее, чем предполагалось. Да и... впрочем, не забивайте голову. Передумал я говорить старику о том, что случилось во время спасения Тихонова. Знать это ему ни к чему». «Так или иначе, идти придется», — решив, что пауза затянулась, сказал Ланцов. «За монстров можешь не переживать. Фауна там не слишком разнообразная. В основном это травоядные и древесные жуки. Против них любая магия хорошо работает. В теории они студентов даже поранить не смогут». «Даже такие представляют угрозу», — покачал я головой. «Они только на вид могут казаться безобидными, а стоит им собраться в рой, так это становится проблемой. В общем, мне их список все равно понадобится. От него буду отталкиваться, кого с собой брать. Еще нужна карта местности, раз уж их разводят. Ну и список хищников, если последних еще не истребили». «Хищников там нет, если верить словам клана Идзу», — покачал старик головой. «Список монстров я пришлю. Ах, вот еще что». По итогу с Ланцовым мы проговорили еще где-то час. Только потом я покинул его кабинет, обдумывая полученную информацию. Во-первых, лететь придется через неделю. В идеале так еще раньше, чтобы успеть посмотреть на Японскую империю, а не просто сразу прибыть на базу. В конце концов, другая страна, интересно будет посетить города. Да и ребятам не помешает немного расслабиться перед рейдом. Кто его знает, может, он вообще на месяц затянется. Во-вторых, аномалия мне все равно казалась подозрительной. То, что там травоядных монстров разводят, я как раз не удивился. Это, наоборот, скорее нормальное явление. Части тел монстров — это ценный материал, и если те могут размножаться, то значит, вокруг них можно построить ферму. Да, это, конечно, опасное ремесло, но зато очень прибыльное. Особенно прибыльно, когда монстры питаются не травой, а камнями, например. Вот тогда на их панцирях может вырастать обработанная ценная руда или те же магические кристаллы. Таких вообще стараются не убивать. Достаточно аккуратно обезвредить, после чего отколоть кристаллы и уйти. Правда, работает это ровно до того момента, пока аномалия не закроется. Обычно это происходит спустя несколько лет. Ну хорошо, если 10-15. Но чтобы десятилетия с ней ничего не происходило. Странно. Может, они там в самом деле какие-то ритуалы проводили? Обычно от них начинаются все беды. Ладно, как полечу, так и видно будет. Смысл загадывать далеко вперед. Кстати, надо будет еще прилететь на день пораньше, чтобы со студентами, искателями и преподавателем познакомиться. Мне, конечно, ректор пообещал дать их биографию, но надо же лично понять, с кем придется иметь дело. Как бы они еще не оказались замешаны с крахом. Вот такому повороту я ничуть бы не удивился. Достаточно вспомнить инцидент с Сухачевым, когда они полностью смогли изменить внешность и ауру человека. Даже странно, что к данному способу они больше не прибегали. По крайней мере, настолько открыто. Хочется верить, что это был одноразовый артефакт. Ну или хотя бы в то, что их очень немного. Однако жизнь давно научила меня одной мудрости. Надейся на лучшее, готовься к худшему. «Мне надеяться на лучшее нет смысла», — прервал мои мысли ворон. «Мы ведь летим в Японскую империю. Тут гадалкой не надо быть, чтобы предсказать будущее. Я теперь, помимо работы навигатора, буду еще выполнять роль переводчика. Лучше надейся, чтоб у них за несколько столетий язык не сильно поменялся». Несколько дней пролетели незаметно. Как ни странно, ничего интересного за это время не произошло. Студенты тренировались в привычном ритме. Я сварил алхимических зелий, наделал новых артефактов, спрятал часть этого добра в пространственном кольце на всякий случай, а в остальном все шло как прежде. Разве что разнообразия ради я решил сходить в столовую. Преподаватели вместе со студентами немного удивились, когда увидели меня там. Пошли всякие шепотки, сплетни, куда уж без них. Но по факту ничем интересным это не закончилось. А обед оказался обыденным и скучным. Только зря потратил время. Лучше бы уж дома поел. Если говорить в целом, я, пожалуй, слишком потонул в рутине. Тут даже индивидуальные тренировки не спасали. Стоило, конечно, изучить еще новые заклинания, чтобы расширить арсенал. Однако я занимался оттачиванием навыков. Спешка в этом плане была ни к чему. Все-таки если плетение не доводить до совершенства, то как минимум в бою не получится его использовать без задержек и ошибок. В то же время это означало, что ничего нового я не изучал. Просто повторял одни и те же действия. Как итог, я словно попал в своего рода в день сурка. Хорошо, хоть София находилась в академии и помогала скрасить быт, а то я чувствую, так бы совсем умер от скуки. Воровка, как ни крути, вносила элемент неожиданности, да и проводить с ней вечера было весьма и весьма приятно. К удовольствию обоих. В общем, полет в Японскую империю лично для меня ощущался как глоток свежего воздуха. Хоть какое-то разнообразие в жизни появилось. Да и два дня выходных — это два дня выходных. У каждого из студентов сразу появились свои планы. Морозова с Алеевым решили, что вместе прогуляются и посмотрят местные достопримечательности. Ну и плюс девушка очень горела желанием сходить с парнем по местным магазинам, чтобы прикупить себе традиционные одежды. Так, на память. Не сказать, чтобы Алеев чувствовал себя в восторге. Его я прекрасно понимал. Наверняка ведь придется сидеть по несколько часов, внимательно разбирая до жути похожие одежды. И попробуй только скажи, что каждая хорошо на девушке смотрится. Сразу обидится, потому что тебе плевать. Княжичу оставалось только посочувствовать. Хотя почему только ему? Бедного Волкова схожая участь не обошла стороной. Молодой граф планировал посетить местный институт магии, так сказать, посмотреть, насколько далеко магия продвинулась в технологическом плане. Только у Фроловой и Орловой, которая к ней присоединилась, были свои планы. Первая намеревалась попробовать как можно больше местных традиционных вкусняшек. Вторая, наоборот, хотела прикупить всяких разных аксессуаров. «А я-то вам зачем нужен?» Недоуменно спросил парень, всем видом показывая, что не в восторге от новых перспектив. «Потому что так надо!» Синхронно привели железобетонный аргумент обе девушки. Тут Волков сразу понял, что спорить бесполезно и даже опасно. «И вообще, успеем еще твой институт посетить, никуда он не денется!» Что отдельно вызывало улыбку, оба парня кидали в мою сторону завистливые взгляды. Не мне ведь тратить время на то, чтобы радовать девушек своим вниманием. «Ты так рассуждаешь, будто тебя та же участь на их месте бы не ждала!» — сострил ворон, появившись на моем плече. Его, само собой, никто не видел. Даже Морозова. Да и что-то я сомневался, чтобы Тейра захотела шпионить за бытовыми разговорами. «Тоже бы сейчас вместо похода в мастерскую сидел бы в торговом центре!» «Во-первых, в этом есть свое удовольствие, а во-вторых, дела на первом месте!» — хмыкнул я в ответ. Тем более я хорошо знаю, как сделать так, чтобы девушка перестала таить обиду. «Да уж, и зачем я только тебе что-то говорю?» Недовольно прокаркал ворон, прежде чем исчезнуть. Прилет в Японскую империю в целом не удивил. Я честно ожидал увидеть что-то аутентичное, как в Британской империи. Например, странные дома и здания. Рыбаков там на лодочках, ловящих рыбу в океане. А по итогу что? По итогу, будто даже Российскую империю не покинул. Небоскребов здесь было чуть ли не больше, чем в столице. В каких чувствах пребывал ворон, даже словами толком не описать. Он-то остров запомнил как эдакую безжизненную пустошь, где вот вообще ничего не было. Но максимум несколько сотен домишек, парочку причалов, да и все. А тут такое. «Если хотите познакомиться с японской культурой, то нужно ехать к окраинам города», — поделилась своим опытом Фролова. «Там всегда находится все самое интересное». Приму к сведению, улыбнувшись, ответил я, выходя из дверей аэропорта. «Главное, не забудьте, что послезавтра нас возле гостиницы будет ждать конвой». «Не забудем», — хором ответили студенты. Ну а дальше мы разбрелись, каждый по своим делам. Отдельно стоило отметить, что за студентами, включая меня, следили местные спецслужбы. Тайна, конечно, но выходила у них не очень. Прямо как у британских агентов. Их слежке я ничуть не удивился, мы ведь гости, и случись чего с нами, все это могло перерасти в международный конфликт. Да так, что с этих же агентов в первую очередь полетели бы головы. Так что да, приходилось сохранять бдительность. Моим первостепенным желанием было встретиться с теми, с кем предстоит пойти в рейд. Однако тут уж, как говорится, не повезло. Последние прибудут на остров только завтра ночью. Так что пришлось корректировать планы. Следующим пунктом назначения стала антикварная лавка мечей. На весь остров она была одна такая. Так что я без проблем взял такси и поехал в нужное мне место. Добираться, что забавно, пришлось на другой конец города. И вот там остров Идзу раскрывался с другой стороны. Небоскребов становилось все меньше. Зато стали появляться необычные парки, храмы, достопримечательности, здания. Даже из окна машины за этим было интересно наблюдать. Сама лавка тоже приятно удивила. Она ютилась в самом сердце старого квартала, чье название даже, несмотря на помощь, я физически выговорить не смог. При этом она до жути казалась неброской, поскольку стояла зажатой между двумя высокими деревянными домами. Если не знать, что тут вообще продается, ее с легкостью можно было бы пропустить. Особенно с местным темпом жизни. Уж что я успел за несколько часов заметить, все местные жители вечно суетились и куда-то торопились. Мне же наоборот захотелось ее побольше осмотреть. Необычно же. Из какого дерева сделали стены, я так с виду сказать не мог. Наверное, из чего-то местного. На них взгляд не зацепился, в отличие от деревянной решетки на единственном окне. Вот узор на ней выглядел сложным, чем-то напоминал паутину. Красиво получилось. Под конец мой взгляд упал на вывеску с парой неизвестных мне символов. Что они значили, я даже не представлял. Хорошо, хоть на помощь пришел ворон. «Лавка старины, антиквариат. Примерно такой перевод», — прочитал фамильяр, после чего добавил. «Удивлен, что она здесь до сих пор стоит. Понятное дело, что отреставрировали здание и поди не раз, но как факт. Хоть какая-то стабильность». «Что ж, давай войдем», — сказал я, заранее взяв в руку ножны станта. «Глядишь, и дальше сможешь мне переводить». «Только за дополнительную плату», — нагло щелкнул клювом ворон, но я его уже не слушал. Колокольчик над дверью звякнул сразу же, как я переступил порог. В нос, на удивление, ударил не столько запах пыли, сколько целебных мазей и лекарств. Я будто в алхимическую мастерскую зашел. Странно. Может, хозяин оружия всякими маслами смазывает, чтобы не портился внешний вид? Вот уж чего не знаю, того не знаю. Мой взгляд скользил по стеллажам, на которых стояли катаны. Красивые, что ни говори. Одни черные, как смола, другие цвета слоновой кости. Одна так вообще чем-то напоминала змею, вся зеленая, но инструктированная драгоценными камнями. С такой, конечно, никто не пошел бы сражаться, но выглядит занятно. «Как думаешь, этим вообще можно воевать?» — спросил я у ворона, глядя на, без преувеличения, огромную катану. Ее одно лезвие было практически размером с меня, а уж с рукоятью превышало мой рост. «Скорее, кто-то не знал, куда девать много хорошего металла!» — щелкнул клювом фамильяр. И при этом в это же время я заметил, как хозяин беззвучно подошел к прилавку. Прямо как старый матерый кот, всю жизнь охотившийся на мышей. «Русский!» — прозвучал его голос, похожий на скрип старой бумаги. Но и само собой в голосе слышался акцент. Что ж, одной проблемы меньше. «Да, я по делу». С этими словами я положил ножны на прилавок, но сам меч пока не доставал. «Все приходят по делу», — недовольно поморщился хозяин. «Чего сам с собой разговариваешь? Сумасшедший, что ли? С сумасшедшими дел не веду. С такими одни проблемы». Мне тон хозяина не понравился, однако грубить или тем более пугать его в ответ я не стал. Еще не хватало, чтобы старика инфаркт хватил. Кто только меня сумасшедшим не называл. А вот сколько в этом правды — вопрос отдельный. Спокойно ответил я, после чего добавил. У меня тут танта, меч проклят тьмой. Проклятие слабое, но все равно осторожность не помешает. Нужно узнать, кому мог принадлежать клинок. «Откуда знаешь, что проклятие?» — с прищуром посмотрел на меня старик. «Кто меч опознавал? Документ есть, подтверждающий слова?» «Как много у него вопросов! Говорил я тебе, эти жители Идзу странные!» Прокомментировал ворон, пользуясь тем, что старик его не видит и не слышит. Меч был куплен на аукционном доме. Проклятие обнаружилось позже. Обнаружил его я. Документа нет, поэтому говорю как есть. «Еще вопросы?» — спокойно спросил я, однако чувствовал, что старик начинает все сильнее действовать на нервы. «Как тогда обнаружил, что меч проклят? Тьму даже не каждый опытный маг увидит, а ты выглядишь чересчур молодым». «Как ни в чем не бывало», — сказал он. «Если маг тьмы не видит тьму, то он не имеет права им называться», — спокойно ответил я, после чего щелкнул пальцами и призвал сферу тьмы. «Этого достаточно, или мне сюда еще сущности тьмы материализовать? Чтобы ты мне точно поверил». Старик несколько секунд неверяще смотрел на меня, после чего бодро добавил. «Так бы сразу и сказал, русский, что морочил мне голову». В голосе в том числе послышалось уважение. «Магов тьмы среди клиентов у меня давно не было. Лет 10 так точно. Мало вас совсем осталось, раньше больше было. И почитали раньше сущности тьмы как надо, а сейчас... Ладно, давай посмотрю твой меч. Стой здесь, я за перчатками. Потом поговорим про оплату». Хозяин быстро ушел, судя по всему, в подсобку. И уже через пару минут вернулся в длинных рукавицах, с начертанными на них рунными вязями. «Мастерская работа», — оценил я перчатки. «Древняя магия, как погляжу». «Именно. Наследие предков». Самодовольно ответил старик, после чего с сожалением сказал. «Еще бы внуки или хотя бы внучки захотели перенять дело, а так, чувствую, пропадет добро. Что уж поделать, остается дождаться правнуков и надеяться, что хоть у них хватит мозгов продолжить наследие предков. А теперь аккуратно», — сказал он, вытаскивая меч из ножен. Хозяин лавки несколько минут осматривал клинок, держа его то в руках, то уходя в кладовку и возвращаясь с какими-то старинными книгами. Затем он пришел с чернилами и принялся проводить ими по клинку. Я даже сразу не понял, зачем, пока не увидел проступающие по металлу иероглифы. Увидев их, старик грязно выругался на японском, по крайней мере, так перевел Ворон, после чего снова ушел в подсобку за новой старинной книгой. Еще около часа он расшифровывал то, что было написано на клинке. Под конец он устало вернул танто в ножны и вернул его мне. «Даже не знаю, брать с тебя деньги или не брать», — недовольно пробурчал хозяин лавки, снимая свои перчатки. «У тебя в руках реликвия клана Идзу. Объясняю, почему я в этом так уверен, чтобы ты там себе ничего не надумал, имперец. Во-первых, только они издревле скрывают надписи особым видом чернил. Их невозможно стереть обычным способом, а проявить можно только с помощью другого вида чернил. Звучит сложно, но как есть». «Допустим, это во-первых, а во-вторых, посмотрел я в глаза старику». «А тебе, во-первых, мало», — хмыкнул в ответ он. «Ну, вот тебе, во-вторых. Танто называется клинок падающей луны, приносящий с собой закат эпохи. Эту реликвию у клана Идзу украл какой-то сумасшедший маг тьмы. Его по итогу нашли и убили, а меч пропал. В том, что это он, даже сомневаться не приходится. Он полностью подходит под описание». «Так в чем проблема, я что-то не пойму. Почему ты не хочешь брать с меня деньги за проделанную работу?» — недоуменно посмотрел я на хозяина лавки. «Нет, Ворон, пожалуй, прав. Первый попавшийся житель Идзу, и тот уже со странностями». «Парень, услышь меня правильно. Это реликвия клана Идзу. Я по закону обязан уведомить их о находке. Тебе придется либо меня убить, чтобы они не узнали, или же иметь с ними дела. А клан Идзу очень принципиальный, поверь на слово. Особенно их правящая ветвь, которой принадлежала реликвия. Они захотят забрать его себе обратно».